Усердная слезная молитва не только грехи очищает, но и телесные немощи и болезни исцеляет, и все существо человека обновляет и, так сказать, перерождает, говорю с опыта. О, какой дар неоцененный молитва! Слава тебе, Отче щедрот и Боже всякие утехи! Слава тебе, Сыне Божий, Единородный, исходотайствовавый нам бесконечное прощение грехов наших! Слава тебе, души всесвятый, ходатайствуя о нас воздыхание неизглаголанными, дающий пламенную с воздыханиями и слезами молитву, согревающий хладную душу, дающий умиление и скорбь о грехах, очищающий, освящающий, умиротворяющий, укрепляющий и обновляющий нас. Слава тебе, Троица Святая, безначальная, живоначальная, вовеки благословляемая от всех созданий умных.